Глава 15. Сегодня, 1 сентября 1903 года, я заявляю, что моя карьера фактически завершилась со смертью Энджера. Не будучи стесненным в средствах, я содержал семью и вел достаточно беспорядочную жизнь, что требует немалых расходов. Связанный определенными обязательствами, я вынужден был соглашаться на любой ангажемент. В этом смысле я еще не полностью отошел от дел, но честолюбие молодости, желание поражать и удивлять, удовольствие придумывать невозможное, все это ушло. Мои пальцы не утратили ловкости, я не растерял профессиональные навыки, и в отсутствие Энджера снова сделался единственным исполнителем новой транспортации человека. Но этого мне было мало. Меня охватило неизбывное одиночество, о котором конвенция пока не позволяет рассказывать подробно. Могу только сказать, что я был единственным другом, которого для себя желал. Но при этом я, конечно же, был единственным другом, с которым не мог встретиться. Моя жизнь полна секретов и противоречий, которые я никогда не смогу раскрыть. За кого вышла замуж Сара? За меня? Или же за меня? У меня двое детей, которых я обожаю. Это мои любимые дети, и только мои. Действительно мои? Каким образом мне это узнать, кроме как полагаясь на привязанность и чутье? И если уж на то пошло, которого из двоих, меня или меня, полюбила Олив? С кем она жила в квартире, снятой в Хорнсе? Не я первым лег с нее в постель, не я привел ее в ту квартиру, но я пользовался ее присутствием, зная, что и я делаю то же самое. Кто из двоих, я или я, пытался разоблачить Энджера? Кто из двоих впервые разработал новую транспортацию человека? И кто впервые подвергся транспортации? Даже мне самому начинает казаться, что эти речи бессвязны. Но нет. Каждое написанное здесь слово связано с другими и точно отражает смысл. Вот в чем главная дилемма моего существования. Вчера я выступал в Беллами, что в юго-западной части Лондона. Между дневным и вечерним представлениями у меня был двухчасовой перерыв. Как обычно, я заперся у себя в гримерной, включил ночник, задернул шторы, прилег на кушетку и заснул. Когда я проснулся, или не проснулся, может, мне это померещилось или приснилось, когда я проснулся, передо мной стоял призрак Руперта Энджера с длинным кинжалом в руках. Не успел я пошевелиться или позвать на помощь, как он метнулся ко мне, очутился на краю кушетки и через мгновение уже сидел на мне верхом. Занеся кинжал, он направил лезвие прямо мне в сердце. «Готовься к смерти, Борден!» — прохрипел он свирепым шепотом. Во время этой адской сцены мне показалось, что он ничего не весит, что его можно запросто стряхнуть на пол, но я обессилел от ужаса. Схватив его за предплечье, чтобы не дать ему проткнуть меня кинжалом, я с изумлением обнаружил, что он покрыт все тем же маслянистым зельем. Чем яростнее было мое сопротивление, тем быстрее выскальзывала из-под моих пальцев его омерзительная плоть. На меня веяло зловонным дыханием, затхлостью, мертвечиной. Я в ужасе ахнул, ощутив острое лезвие. «Ну, признавайся, Борден, ты кто? Который из двоих?» Меня душил страх, что кинжал в любую секунду пронзит мне грудь и вопьется в сердце. «Говори правду, или тебе не будет пощады!» Острие жалило все сильнее. «Мне нечего сказать, Энджер. Теперь я и сам не знаю». Все завершилось так же внезапно, как и началось. Его лицо было в нескольких дюймах от моего, я видел перед собой злобный оскал, ощущал тошнотворное дыхание. Острие кинжала уже вспороло мне кожу. Страх за свою жизнь придал мне храбрости. Размахнувшись, я ударил его по лицу, потом еще и еще. Не жалея кулаков, я молотил его до тех пор, пока он не откинулся назад. Дьявольская сила, давившая мне на сердце, ослабла. Почувствовав свой перевес, я сцепил руки в замок и, что есть мочи, ткнул куда попало. Враг с воплем отпрянул, и кинжал взметнулся в воздух. Однако Энджер все еще сидел на мне верхом. Тогда я вложил в удар всю свою силу и при этом дернулся, чтобы враг потерял равновесие. К моему несказанному облегчению маневр удался. Смертоносный клинок, отскочив от стены, упал на пол, а призрак откатился в сторону. Тем не менее, он проворно вскочил, но держался поодаль и не сводил с меня настороженного взгляда, опасаясь новой атаки. Я сел, не спуская ног, и приготовился держать удар. Передо мной маячил фантом ужаса, дух злейшего врага всей моей жизни. Сквозь его полупрозрачное туловище просвечивал огонек ночника. «Убирайся!» – прохрипел я. «Ты мертвец! Тебе нечего со мной делить! равно как и тебе со мной, Бордон. Но я не стану тебя убивать. Моя месть будет куда страшнее. Ты будешь вечно сожалеть о содеянном. Вечно!» Призрак Руперта Энджера шагнул к запертой двери и легко прошел ее насквозь. Теперь о нем не напоминало ничто, кроме отвратительного трупного зловония. Это наваждение сковало меня страхом. Я так и остался неподвижно сидеть на кушетке, пока не услышал гонг к началу представления. Вскоре явился мой костюмер, который обнаружил, что дверь заперта. Его настойчивый стук вывел меня из оцепенения. Кинжал Энджера я нашел на полу в гримерной. Он хранится у меня по сей день. Это настоящий кинжал. Он побывал в руках призрака. Все потеряло смысл. Больно дышать, больно двигаться. Я до сих пор чувствую, как острие клинка упирается мне в сердце. Я сижу в своей квартире и не знаю, что делать и кто же я такой. Каждое написанное здесь слово – истина. В каждом – правда моей жизни. Мои руки пусты. Я честным взглядом смотрю вам в глаза. Вот так я живу, но это ни о чем не говорит. В одиночку я пойду до конца.